У юноши оставалось два ножа под штанинами, и Табита никак не давала до них дотянуться, пока наемник не выкрутился из ее хватки и не завалил противницу на живот, сев сверху. Фриц грубо намотал хвост девушки на правый кулак, болезненно оттягивая голову назад, а левой рукой провернул и сломал тонкое запястье. Потянись он за клинком прямо сейчас, он раскрылся бы, дав Табите вырваться, поэтому ему оставалось как можно дольше изнурять ее, чтобы позже нанести серию летальных ножевых. Услышав характерный щелчок сустава, сменяющийся хрустом кисти, и громкий рык, Фриц удовлетворенно хмыкнул, после чего ударил девушку несколько раз лицом об асфальтированное покрытие. Достойный соперник. Это то, почему Фриц безумно тосковал, а ведь раньше подобные стычки для него показались бы разогревом перед тренировками с Таддом, что брал еще и мышечным весом почти под центнер. Сейчас юноша был в не слишком хорошей форме по сравнению с собой прошлым, но сражение на грани с гибелью, лишенное любых человеческих раздумий, основанное на первозданных инстинктах, в опасной близости от противника, оно будоражило на грани с сексуальным возбуждением. Кажется, совсем немного, и Фриц начал бы понимать тогда, что всегда особенно мучительно расправлялся с жертвами. «Ты что вообще такое?» – прошипела Табита, но Фриц молча продолжал выгибать ее обмякшие запястья, заставив девушку еще несколько раз дернуться от вспышек невыносимой боли, что мешало перегруппироваться и выматывало. Внизу разворачивалась не меньшая драма. Пингвин, дождавшись, пока Голован появится и устремится в сторону машины, подстрелил его водителя и наставил ружье на Джима, прикрывшего мэра. «Убейте его, детектив!» Подобно демону, а неким его проявлением ТА, бесспорно, был, мэр попытался отдать приказ Джиму. «Освальд, послушай, ты должен бросить оружие», спокойно ответил Гордон, по одному виду как будто понимая, что тот и вправду потерял нечто важное. За все время их знакомства у мафиози никогда так не блестели глаза, даже на пирсе в преддверии смерти. «Он убил мою мать», говоря это, пингвин вновь сдерживался, чтобы не заплакать. «Я знаю», честно ответил Джим, и Голован переменился в лице, снова отдавая приказ убить мафиози, который детектив все равно бы не выполнил, сколько ни командуй. «Он убил ее на моих глазах, я ее обнимал, наблюдал, как она умирает. Знаешь, каково это? Это меняет человека». За спиной Освальда появился вовремя подоспевший на помощь напарнику Буллок, но теряющему положение готэмскому королю уже было все равно. Пусть хоть с четырех сторон направит пушки, ему больше нечего было терять, и именно это чувство делало мафиози по-настоящему непобедимым. Глядя в лицо смерти, Освальд не боялся, и та милостиво его миновала, так пингвин и выживал. «Один из нас сегодня умрет, я с этим смирился. Предлагаю мэру сделать то же самое, не заставляя меня убивать тебя», – прошипел Гордон. «Убей меня, и не будешь знать, что он планирует. А стоило бы, это затрагивает тех, кого ты знаешь, о ком ты заботишься». Голован снова скомандовал Джиму выстрелить, но детективов опередила Табита. Услышав голос брата, несколько раз отдавшего приказ убить пингвина, девушка нашла силы вырваться. Пользуясь силой ног, Табита обхватила Фрица лодыжками за корпус и перебросила через себя, укладывая на лопатки и ударив по животу и больной руке каблуком, проделав в кисти юноши почти сквозную дыру. Фриц успел схватить и рывком потянуть девушку за щиколотку, но она, падая на колени, заехала ему не глядя подошвой по лбу, а затем устремилась в полуприседе вперед к оставленной винтовке. Табита была уверена, что успеет расправиться со старым и новым врагами, ведь наемник, на первый взгляд, ослаб не меньше нее и окончательно лишился с ее подачи владения одной из рук. Как только она поможет брату, то непременно медленно и мучительно ответит за каждый нанесенный удар. Окажись загадочный убийца простым ставшим на пути копом, девушка бы не церемонилась, но чувство гнева затуманило ей рассудок, и Табита хотела расплатиться за этот унизительный акт доминации над собой. Фриц, отходя от сильного удара по лбу, поднялся. Его крепкий пресс выдерживал и не такие тычки, а в раненной шпилькой ладони окончательно пропала чувствительность, потому боль не мешала юноше. На шатающихся ногах он достал из штанины клинок левой рукой и метнул в спину девушки, вложив всю имеющуюся в его теле силу, целясь в сердце. Табита не вовремя дернулась, пытаясь прицелиться, и лезвие прошло между правой почкой и позвоночником, застряв в ребре. Девушка успела пустить в пингвина пулю, хотя тоже промазала, попав вместо головы в плечо, а после по ней открыли ответный огонь уже полицейские. Оседая и закашлившись от хлынувшей в рот крови, девушка оказалась зажатой между копами и наемником. Услышав выстрел из земли, Фриц бросился обратно к краю крыши, перелезая на балкон, а оттуда спрыгивая в толпу стремительно эвакуирующихся уцелевших гостей вечера, к счастью, никем не замеченный. Смыться как можно быстрее и избавиться от тела в багажнике было для него важнее, чем убедиться в смерти и так наполовину покойницы. Голова гудела, мышцы пресса сводила спазмом, пробитая перчатка намокла изнутри, и по всему телу начинали ныть гематомы в довесок к соднящему от хлыста горлу, но юноша мог справиться дальше на адреналине и четком понимании, что попасться нельзя. Пользуясь суматохой, Освальд забрался в машину мэра и, пригнувшись от пуль, зажал газ и ринулся вперед, пока Фриц направлялся в лесополосу, где его ждал Мерседес с трупом, благо все патрули ехали в противоположную сторону за Освальдом. Пингвин смылся на машине мэра через главный КПП. Хорошо, что с пулевым ранением в плече и уведомлением всем постам он вряд ли покинет город, прокомментировал происходящее Буллок, и пытаться не будет, подметил Гордон. Детектив знал, что пингвин никогда не покинет Готэм. В голове мафиози не существовало подобного варианта. Уж слишком предсказуемо Кобб любил этот город, что неизменно играл судьбами своих жителей, внося в планы каждого коррективы. В опустевшем полицейском участке Эдвард Нигма вновь отдал бразды управления циничной и расчетливой субличности, безнаказанно расчленяя тело Кристин Крингл электропилой для аутопсии прямо в рабочем кабинете. Выживший только благодаря полицейскому долгу детективов Теголован распинался перед избирателями новой мотивирующей речью, пока молодой Уин запутывался в сетях его двоюродной сестры Сильвер, что должна была бесповоротно привязать мальчика к себе для воплощения мести Дюма. Присутствовало в этом что-то определенно извращенное, ритуальное, повторяющее сценарий 200-летней давности. Пришедшая в себя Табита со стесанными скулами, полным крови ртом и проступающими на лице гематомами все же нашла в себе силы вытащить из спины нож, отбросив его дрожащей рукой, после чего скрылась от бегущей на крышу полиции. Пингвина, в полубессознательном состоянии направляющегося в пригородные леса, одним лишь чудом и везением ускользнувшего от погони, уже объявили в розыск. Наемник выбросил труп из багажника Мерседеса в неблагополучном районе, инсценировав ограбление, после чего вернул машину на парковочное место, пересев в какую-то развалюху с полуспущенными колесами, вообще чудом стартовавшую, и направился домой, чтобы подлатать себя после драки с Табитой, переодеться в чистые ежедневные вещи, а затем залечь на дно у Филиппы. Он не знал наверняка, убил ли Табиту, хотя интуиция подсказывала, что нет, но по его душу Голован непременно бы пришел, от суток до недели, и наемнику было ни к чему рисковать. Оказавшись дома, Фриц стащил с себя испорченный костюм, помылся, обработал новые раны и принялся накладывать швы на сочащуюся кровью ладонь под тихое потрескивание пластинки с немецкой классикой, отдавал должное памяти покойной женщины, ведь он не знал, представится ли ему вообще в ближайшее время подобный шанс. Предчувствие постепенно проходило, вероятно, худшее оставалось уже позади, хотя его цепкий коготь еще царапался внутри, напоминая, что ничего не закончено. Юноша рассуждал о том, что у него с Освальдом сейчас немало общего. Они оба лишились близких, одержимые местью. Пусть своих врагов Фриц давно свел в могилу, но ни на мгновение не забывал, через что прошел. Их преследовала беспощадная химера пенитенциарной 28, государственный аппарат по исполнению уголовных наказаний системы, и вскоре, гонимые армией, полицией и наемными убийцами, они, как никогда ранее, оказались бы друг другу необходимы. Выждав паузу и избавившись от слежки, Фриц планировал отыскать мафиози, придумать с ним новую стратегию и плечом к плечу сразиться против всего города, прямо как заклятые напарники, которыми им по шутке Демиурга непременно суждено было стать с самого начала. Часть 2, глава 15. Затишье. Соцветие вкусов и смрада Индиан Хиллу Фриц не перепутал бы ни с чем. Химическое зловоние и металлическая стружка въедались в кожу, мерзко оседали на языке, их, выныривая из глубокой болезненной дремоты, наемник почувствовал первыми, а следующим перед глазами проступил облезлый потолок трейлера. Вместе с медленным пробуждением накатила и тяжесть от каждой гематомы, полученной на крыше в драке с тенью, и к ним примешивалось что-то еще. Кажется, чужая невесомая рука обнимала его, легко, почти не касаясь. Юноша перевел расфокусированный взгляд чуть вниз и увидел темную макушку, вжимающуюся в грудь. «Кабпот?» — беззвучно спросил фриц и попытался собраться с мыслями. «Нет, пингвина здесь точно не могло быть». А затем пелена с глаз сошла, и наемник увидел девушку с короткими вьющимися темными волосами в грязной пижаме, старыми и новыми воспаленными шрамами от иглы вдоль вен. Фриц дернулся, пытаясь ее скинуть с себя, словно перед ним лежал не живой человек, а полуразложившееся тело, кишащее личинками мух. Девушка что-то недовольно промычала, резко усилив хватку, отозвавшуюся дикой болью в ребрах. Фриц, с трудом сдерживаясь, чтобы не швырнуть ее на пол, откатился по дивану в сторону, протирая глаза тыльной стороной ладоней. В воздухе, кроме омерзительных химикатов, чувствовались нотки съестного, кажется, растительного масла, жареных яиц и дешевого заварного кофе. Фриц начал смутно осознавать, что происходит. Он приехал к Филиппе на рассвете, и женщина пустила его в один из трейлеров на своей территории. Накануне у мастерицы получилось пригнать полдесятка кемперов, списанных из трейлерного парка, и оборудовать газом и водой. Юноша, стащив куртку и завернувшись в пыльный плед, отключился на разложенном двухместном диване, а теперь внутри помимо него находилось еще трое, и кто-то готовил. Весьма в духе коммуны Филиппы, никакого личного пространства. В иной ситуации он бы сразу проснулся от присутствия посторонних, но практика жизни в этих местах научила юношу не слишком обращать внимание на окружающих, словно они были не более, чем просто частью окружающего ландшафта. Чуть поодаль у прикрытого выцветшей пыльной шторой окна сидела блондинка с подтекшим макияжем, похожая на пригородную проститутку, просидевшую добрых 5 лет на крыке. Фриц раньше уже видел ее среди людей Филиппы. Она покачивалась на стуле и не сводила с наемника глаз, скручивая косяк пальцами с облупившимся маникюром. Фриц достал из кармана мобильный, чтобы проверить журнал вызовов и время, всего 10 часов утра. Затем до юноши дошло, что не того дня, когда он приехал на свалку, а следующего. Липкое, неприятное чувство разлилось по позвоночнику. За сутки в этом городе происходило слишком многое, чтобы так беззаботно спать, но если по его душу еще не пришли и снаружи стоял привычный шум из цеха, то на данный момент все складывалось неплохо. Перед приездом на свалку наемник основательно подготовился. Собрав минимум вещей на первое время, юноша покинул квартиру, утопил старый телефон в заливе, затем включил заранее припасенную раскладушку с сим-картой на имя какой-то старухи с пополненным на ближайшие полгода номером. Заехав к Джимми, он недвусмысленно намекнул на то, что лучше откреститься от любых связей с ним на какой-то период, а сутенеры точно знали въедливые Буллок с Гордоном и вскоре бы искали Фрица по немногочисленным контактам, и дал ему новый номер. Сутенеру следовало сбросить один вызов, если по душу Фрица уже приезжали копы, и два, если объявится КБПОТ. В журнале вызовов светился один пропущенный за вчера. Юноша резко поднялся на ноги, дважды потеряв равновесие. Голова кружилась так, будто не наемник приложил Табиту лицом об асфальт, а наоборот. «И долго ты здесь сидишь?» Фриц наконец обратил внимание на блондинку, выпрямляясь. «Кто знает, здесь нет часов, да и какая разница? И все это время ты пялилась на меня? Ага, просто ты же у нас красавчик!» Блондинка прикурила косяк, выпуская в сторону юноши облачко дыма. Фрицу никогда не нравился запах травки, и юноша попытался увернуться от него. Как на выставке в этом, она запнулась, усиленно вспоминая, как его, вот, музея, и пахнешь хорошо, конник тебе просто прилипла. Девушка кивнула на спящую, после подъема наемника мгновенно распластавшуюся по дивану, и громко засмеялась. Из трещин на ее пересохших губах от натяжения выступила кровь. «Проваливай отсюда», без выражения ответил Фриц, с трудом проходя расстояние между спальной зоной и кухней, где у плиты стояла еще одна гостья, Дороти, которая работала в цехе Филиппы. «Чувак, с тобой тут вообще-то 3 красотки, мог бы и повежливее», — крикнула ему вслед блондинка, всплеснув руками. «Ты некрасивая, и я крайне вежливо рекомендую свалить, дышать нечем». Фриц подумал, что в его представлении героиновый шик, умноженный на бездомность, едва ли можно назвать красотой. Если и существовало во всем Готэме хоть что-то красивое, то на ум юноши пришли только костюмы КБПОТа. Фриц долго учился правильно одеваться на светские мероприятия, чтобы не слишком выделяться из толпы богатых отпрысков, с пеленок обхаживаемых семейными кутюрье, и мог точно определить, что в подборе эстетически приятного образа с мафиози некому было тягаться. Дым от ганджи начал постепенно заполнять трейлер. «Да пошел ты, пидар, понял?» Наемник ничего не ответил, остановившись напротив уголка с кухонным столом, на котором дымился недавно заваренный кофе, стояла пластиковая тарелка с тостами, обжаренными с яйцом, и открытая банка с бобами в томатном соусе. Сейчас Фриц думал только о том, как далеко зашли в его поисках копы и смог ли пингвин улизнуть от патрулей. Накануне выезда к Головану юноша порекомендовал Кабупату связаться с Джимми, если вдруг он прекратит выходить на связь. Тогда Кабупат недоумевал, зачем наемник дает подобные инструкции, но сейчас до него наверняка доходил тот неприятный факт, что Фриц считал их план провальным с самого начала. Если он, конечно, остался в живых. «Парень, садись и поешь», — обратилась к нему Дороти, не оборачиваясь. «Ты проспал больше суток, и тебе крепко досталось». Фриц нехотя сел за стол, за минуту сметя и тосты, и содержимое банки, залпом запивая кофе. Голод перебил тошноту. Еда казалась слишком мерзкой даже для любителя дешевых бургеров и второсортного кофе, но самое то для первого утра на помойке, чтобы точно не забывал, как здесь оказался и почему. Фриц в какой-то степени любил поучительные уроки от жизни. Доев, юноша направился во встроенный в трейлер санузел, видимо, после его двухнедельных причитаний о том, насколько здесь невыносимо жить. Филиппа озаботилась не только просторными кемперами, подведением воды и газа, но даже нагревателем и зубной пастой, где справил нужду и наспех привел себя в порядок. Из отражения в треснувшем и заклеенном скотчем зеркале на него смотрело выбеленное анемией лицо. Извечное существование на грани, только оно и давало непробиваемому Фрицу ощущать себя живым. В этом они с Освальдом Кабупатом, что уже лежал, накачанный транквилизаторами, в квартире нашедшего его Эдварда Нигмы, могли понять друг друга, как никто другой. За время пребывания Фрица в санузле блондинка наконец убралась, бросив открытой дверь в трейлер, вероятно, на проветривание, а Дороти мыла посуду в крохотной угловой раковине. За все это время она не поменяла положение, словно вросла ногами в пол. Переодевшись в чистое, Фриц закрыл двери в трейлер, достал аптечку и вернулся за стол, чтобы поменять повязку на швах. На нем все заживало неестественно быстро, как на диком звере, но первую неделю приходилось пострадать. Юноша закурил, с каким-то ненормальным любопытством рассматривая сочащуюся сукровицей ладонь. Теперь у него с Кабупатом по шраму на одном и том же месте, чем не карма. Сначала Фриц вогнал в мафиози клинок за то, что тот слишком настойчиво предлагал работать на него, а теперь получил пробитую ладонь за то, что на это в итоге согласился. От подобной закономерности становилось почти забавно. Что нового? Обратился он к Дороти, завязывая концы бинта, и девушка наконец шевельнулась, поворачиваясь к нему лицом. Вся левая часть головы Дороти была много лет как обожжена кислотой, уцелел только лоб и область вокруг глаза, потому девушка не слишком любила прямой зрительный контакт, стараясь общаться со спиной или в полоборота. С их первой встречи Фриц тактично не подавал виду, что замечает шрамы, и ничего не выражающее лицо наемника было для нее стократ приятнее сквозящего сочувствия или отвращения, потому девушка не слишком стеснялась юноши. Новости звучали одна другой лучше. Пингвина объявили в розыск, но за сутки город позабыл о скорби по бойне на вечеринке в честь мэра. За прошлый вечер тот лишился поста и был арестован Гордоном по обвинению в похищении своего предшественника. Искали и Фрица, но очень вяло и с минимальным шансом на успех. Кроме неточного портрета, у следователей на наемника снова ничего не нашлось. В районе свалки слишком подозрительной активности тоже не наблюдалось. Дороти не знала ни о сорвавшихся планах Голована по покупке у юного Уэйна половины акций компании взамен на имя убийцы Томаса и Марты, ни о розыгрыше против Гордона Козыря в лице Барбары Кин, одержимой чувствами к детективу. Оставалась нерассказанная и удивительная история спасения Освальда Кабупата. Когда мафиози отчаялся, уже готовый принять кончину, он по безумному стечению обстоятельств натолкнулся на Эдварда Нигму, что закапывал труп Кристин Кринг в лесополосе вместе с телом не вовремя подоспевшего и слишком любопытного лесничего. Для будущего загадочника самый известный убийца города был золотым билетом в преступный мир, а для голодного, близкого к смерти от сепсиса пингвина, последним шансом. Когда Кабупат пришел в себя ближе к вечеру следующего дня, то смутно начал вспоминать все, и то, как облажался с Голованом, и как укрывался с пулей в плече в лесу, и как этот безумец, нервно облизывающий губы и жутковато улыбающийся, втыкал ему раз за разом в шею иглу, увеличивая в крови дозу транквилизаторов. Знакомство у них прошло так себе, и, едва приподнявшись с постели, Кабупат принялся угрожать, понимая, что стоит как можно скорее связаться с фрицем. «Еще раз накачаешь меня лекарствами, и я клянусь, сэр, вас разыскивают. Можете пытаться сбежать, но в вашем состоянии вы пробежите от силы 3 квартала. Боюсь, вы застряли здесь до выздоровления». «Телефон», с напором, переходящим в шипение, ответил Освальд. «Мне нужен телефон». Вместо него Эдвард подал стакан с водой, от которого мафиози резко отказался, хотя сушило так, что он был готов пить, пока не лопнет. Кабупат надеялся, что фриц как можно скорее приедет и вытащит его из этой дыры. «Попейте». После длительного воздействия окружающей среды обычно наступает обезвоживание. «Просто дай позвонить». «Ладно». Эдвард отставил поднос со стаканом и протянул мафиози беспроводной стационарный телефон. Освальд дрожащими пальцами набрал номер, умоляя всех святых, которых знал, чтобы фриц взял трубку, но на том конце гудки обрывались голосом автоответчика. Ощущая, как что-то внутри опускается, и отгоняя тяжелые мысли, Освальд судорожно вспоминал номер старины Джимба. Квартира Нигмы располагалась на последнем этаже многоэтажки между верхним неблагополучным и средним обеспеченным городскими районами. Благодаря близости жилища Эда к свалке, наемник, ловко объехав многочисленные патрули, спустя час после 2 сброшенных Джимми гудков уже подбирал для проникновения одно из неплотно прикрытых окон. Наемник любил подобную планировку за то, что забраться внутрь можно с улицы, всего лишь поддев раму тонким клинком под шум и ослепительные вспышки летящих в сторону Готэмского аэропорта вертолетов. Эдвард заметил фрица, только когда по ногам прошел сквозняк. Юноша уже прикрывал за собой окно, как ни в чем не бывало осматриваясь и крепко стискивая в левой ладони клинок. Наемник ожидал увидеть в квартире кого угодно, но не парня из участка. При этом все равно начал заводить ладонь для броска. Между ним и судмедэкспертом лежало идеальное для прямого удара расстояние. Засада, решили взять на живца, но вместо того, чтобы пустить клинок между глаз, фриц решил выслушать парня. Все же интуиция не врала, и, кажется, тот не был опасен. А во, несуществующий, шагнул ему навстречу Нигма, неестественно для подобной ситуации улыбаясь. Вблизи казалось, что улыбка намертво вросла в розовые губы судмедэксперта, и фриц неожиданно понял, что Эдвард такой же, как он, только научившийся изображать социально приемлемые реакции. «Проходите, я вас очень ждал, и пожалуйста, уберите нож, он вам здесь ни к чему. Мистер Пингвин тоже вас очень ждал, он там». Нигма указал на двуспальную кровать посреди студии, на которой спал, свернувшись клубком на влажных помятых простынях, Освальд. «Только в отключке. Назови мне хотя бы одну причину, по которой стоит оставить тебя в живых. С недавних пор я стал, как вы. Я тоже убиваю людей, и мне очень нужны советы профессионалов. Вот только ваш друг не спешит ими делиться. И я Эдвард Нигма. Можно просто Эд». Судмедэксперт протянул ладонь для рукопожатия, но фриц проигнорировал этот жест и направился проверять санузел и коридор за дверями квартиры на наличие слежки. Убедившись, что в тени не прячется десяток копов, юноша вернулся в квартиру, пряча нож в петлю на поясе, и склонился над спящим Освальдом. Отодвинув ворот пижамы на влажной от пота шее, наемник заметил следы уколов, вокруг них уже проступали характерные гематомы, и прикрыл мафиози, которого знобило, откинутым в сторону одеялом. Бегло обведя взглядом помещение, юноша остановился на лабораторных холодильниках, на полках вместо привычных пробирок стояли баночки с джемом. Обширную студию, грамотно разделенную на кухонную, столовую, спальную и гостиную зоны, Нигма обставил странно сочетающимися предметами, связанными с увлечениями, преимущественно музыкой и видеоиграми, и, вероятно, медицинским образованием, оказавшим огромное влияние на формирование личности. Несмотря на некоторую бедность интерьера и старую мебель, кругом стояла не первый год поддерживаемая чистота, и фриц, вырвавшийся из помойки, испытывал упоительное успокоение внутреннего чистоплюя. «Ты судмедэксперт?» «Да, а почему интересуетесь?» «Живых людей когда-нибудь лечил?» Нигма замешкался, вспоминая случай из университетской практики, и фриц сразу понял, что нет. 4 промилле. Примерно столько у Кабупата спирта в крови. Даже одного укола достаточно, чтобы сердце не выдержало. А их, Как я вижу, было больше трех. Ты мог его прикончить, но он жив и уже дважды собирался уйти отсюда, хотя у его организма совершенно другое мнение», – беззаботно ответил парень. «Неубиваемый», – подумал Фриц и сел на край кровати, рассматривая точеный профиль Освальда. «Жить упорно, заглядывая смерти в лицо и неизменно ее превозмогая, эта черта всегда восхищала юношу в Каббопоте». Он потянулся рукой к раскаленному от температуры лбу мафиози и убрал назад мокрые черные пряди, липнущие к коже. От тихого скрипа кожаной перчатки и прикосновения Освальд открыл глаза, чуть повернул голову и протяжно посмотрел на Фрица. В его взгляде читалась и благодарность, и обожание, и глубокая, перебивающая остальные чувства тоска. Фриц не успел отвести ладонь, и Освальд потерся щекой о нее, надавив на скрытые под перчаткой и бинтами швы. «Хреново!» Фриц убрал кисть, неприятно занывшую от нажима. Свежая кровь хлынула в бинты, и перчатка изнутри начала намокать, но юноша не подал виду. «Да», — честно признался Освальд, привставая, — «этот псих накачал меня лекарствами. Фриц, скорее заберите меня отсюда». Фриц долгим взглядом посмотрел на Нигму, который наконец прекратил улыбаться. Вероятно, слово «псих» в его сторону напомнило судмедэксперту о сцене с мисс Скрингл, после которой та оказалась задушенной, но судмедэксперт быстро подавил разворачивающуюся в нем обиду. Как и Фриц, этой вправду с рождения не умел испытывать глубинных чувств, но в его жизни не было ни ржавого контейнера, ни первого убийства в 9, что окончательно подавили в наемнике любые импульсы, а потому Нигма дал всему непережитому найти выход в новой субличности. «Кто-нибудь знает, что он здесь? Только вы, мистер Пингвин, кажется, еще не осознает свое положение», — сухо ответил Нигма. «И вы, мистер Фриц, вас ведь тоже разыскивают. Уже 8 лет как», — пожал плечами наемник. Фриц никогда не преуменьшал способности врага, но готэмские копы и вправду были беспроглядно тупые и медлительны. Причина, по которой юноша до сих пор не попался, крылась в том, что Фриц слишком отличался от обычных преступников. Пока те громко заявляли о себе миру, мечтая высечь злодейское имя на страницах ежегодной готэмской хроники, Фриц предпочитал жить безымянным, размытым пятном без мимолетной славы и почести. «Позвольте спросить», — глаза Эда вновь загорелись под очками шальным огнем, — «а как вы предпочитаете избавляться от тел?» «Не переживайте, мистер Пингвин мне о вас рассказал». Фриц оценил ситуацию почти мгновенно, и там, где Освальд воспаленным сознанием видел надоедливого психа, рассмотрел возможный выход из сложившейся неприятной ситуации. Юноше совершенно не хотелось возвращаться на свалку. «Эдвард», — обратился наемник к Нигме почти вежливо, — «мы поговорим на эту тему, но сейчас я не отказался бы от чашки кофе. С молоком, и два сахара, конечно, сэндвичи». Фриц кивнул, и Нигма, улыбаясь, отошел от кровати, поставил на плиту кофейник. Юноша с облегчением выдохнул. Теперь он мог поговорить с пингвином наедине. «Фриц, чего вы ждете? Давайте убираться отсюда», — сказал Кабб под полушепотом и попытался встать, но юноша положил ему на плечо руку, мягко, но с нажимом усаживая на место. «Ты дома у сотрудника полиции, это лучший вариант залечь на дно. Я теперь тоже в бегах», — подрезал Табиту Голован. Освальд переменился в лице, вспоминая, как эта улыбающаяся стерва воткнула в спину его матушке нож, и скривился, до побелевших костяшек сжимая одеяло. Затем мафиози дернулся вперед и неуклюже обхватил руками Фрица, утыкаясь лбом юноши в грудь. В иной ситуации Освальда бы остановила недвусмысленная угроза переломов, но терять пингвину было нечего, и он четко осознавал, что если не рискнет, если эти чувства не найдут выхода, то больше он попросту не выдержит. «Она убила Гертруду?» — спокойно спросил Фриц. Кабб подкивнул. «Если бы ты сказал заранее, я бы знал, чего ждать. Мне от нее крепко досталось». Юноша легко похлопал Освальда по спине, утешая, и тот, словно получив карт-бланш, еще крепче стиснул наемника в объятиях. Впрочем, недостаточно, чтобы синяки на ребрах Фрица заболели, горячо дыша ему в грудь. Фриц пытался прислушаться к себе и вспомнить, когда вообще за последние годы пускал кого-то столь близко в личное пространство, кроме жертв, которых после опасного сближения непременно убивал. От Освальда пахло лекарствами, потом, выветривающимся сквозь кожу алкоголем. Он был насквозь мокрым, но юноша не испытал отвращения и, помедлив, неуверенно обнял мафиози в ответ, погладив по волосам. У него возникало много вопросов к себе относительно их взаимодействия, но в то мгновение, Когда Освальд вжимался твердым лбом в солнечное сплетение юноши, обжигая его своим теплом, горечь утраты, рвущая мафиози на части, взывала к бездне внутри фрица, и та охотно, жадно откликалась в ответ. Перебирая перчаткой влажные темные пряди на затылке Освальда, фриц четко осознавал, что сегодня забудет про обещание сломать руки мафиози за подобные вольности, и поступит правильно. Как друг, которым Освальд фрица все это время уверенно считал, только удерживаемая в пингвине желчь в совокупности с температурой и побочным эффектом от сочетания транквилизаторов и алкоголя мгновенно засочилась наружу, она тоже отчаянно желала найти выход. Искренность Кабпота была двусторонней, и злость, и расположенность вырывались из него бесконтрольно в равнозначной степени, и, вероятно, подсознательно мафиози не сомневался, что никто, кроме фрица, не сможет выдержать его бурю в полной мере. «Фриц, вы знали, вы изначально все знали. Весь этот план, то, что вы пошли со мной. Зачем?» — спросил Кабб под срывающимся голосом, резко отстраняясь, чтобы заглянуть юноше в глаза. В его голове роились все более тревожные мысли. «Хотели посмотреть, как я облажаюсь. Вам это действительно приносит удовольствие?» Фриц приподнял подбородок, оценивая услышанное. В такие моменты он всегда выглядел особенно высокомерно, чем еще больше раздражал любого собеседника. «Это должна была быть твоя голова», — юноша легко ткнул Кабпота в зашитое пулевое ранение. «Я прикрыл тебя. Сейчас Голован в Блэкгете. Даже если он выкрутится, у нас хватит времени его прикончить или в тюрьме, или на воле. У меня есть в Блэкгете несколько знакомых». Фриц умолчал о том, что это знакомые покойного напарника. Вряд ли бы те отказали юноше, особенно после того, как наемник передаст им план тюрьмы для побега, оставленный Тоддом, уже дважды ранее вытаскивавшим оттуда товарищей. «Нас, Фриц, это была моя, только моя месть, и я не справился. Вы правда считаете, что у меня сейчас хоть что-то получится? Моя империя разрушена, мою мать убили, а я даже не смог за нее отомстить и едва не умер в ржавом трейлере, если бы не этот псих». Он указал размашистым движением в сторону Нигмы, который рисовал узор на молочной пенке в чашке с кофе для фрица и думал о том, стоит сделать сэндвичи с листом салата или без. «Нет, все, надоело. Давайте смотреть правде в лицо. Я отдохну, а затем покину Готэм навсегда». Наемник достал сигарету, сунул в зубы и протянул пачку Кабпоту. Тот сначала резко оттолкнул ее пальцами и скривился, а затем взял сигарету, дав себе прикурить. Эдвард возмутился, унюхав никотиновый дым, но мафиози и киллер, куря у него в постели и смотря друг на друга, Фриц равнодушно, а Освальд остервенело, проигнорировали просьбу прекратить. Казалось, от зависшего между ними напряжения воздух наэлектризовался. «Когда я приехал в Готэм», — наконец заговорил Фриц, — «мне казалось, что здесь я смогу стать другим человеком. Прошло много лет, но ничего так и не изменилось. Трансатлантическое судно», — перебил его Освальд. «Быть может, в иной ситуации мафиози бы и сдержался, но сейчас не хотел. Это были вы тот ребенок, который зарезал моряка на борту». «Да», — кратко ответил Фриц, совершенно не удивленный, что пингвин смог так глубоко докопаться. «Мафия, продажные копы, шлюхи, преступники. Каждый думает, что сможет вырваться, освободиться, но ничего не меняется. Я не могу вернуться на родину и жить так, словно я не убийца. А ты не сможешь свалить из Готэма в безмятежную Айову и жить так, словно у тебя не убили мать, не увели из-под носа место короля мафии и словно тебя не обыграл какой-то богатый ублюдок. Пытайся хоть 10 раз, но все повторится, Освальд». Слушая ровный голос наемника, Кабпот постепенно менялся в лице. «Лучше прими правду сейчас, так будет менее больно». Потушив сигарету о металлическое изголовье кровати и демонстративно бросив окурок на пол, мафиози дернулся вперед, чтобы выпалить фрицу прямо в лицо. «Хватит, с меня хватит, избавьте меня от вашей философии, от нее болит голова». Не успел фриц возразить, как пингвин перебил его шумным вздохом, демонстративно отвернулся, укладываясь обратно в постель, и натянул одеяло по самое лицо. «Я устал», — проворчал он из-под одеяла, а затем незаметно покосился на фрица, чтобы увидеть, как тот отреагировал. Но наемник, задумчиво хмыкнув, правда всегда раздражает людей, и юноша был уверен в подобной реакции, прежде чем заговорить, уже бесшумно переместился за барную стойку в зоне кухни, где его ждал кофе с заботливо собранными к нему сэндвичами. Юноша почти с удовлетворением наблюдал за точной выверенностью действий Нигмы. У судмедэксперта был схожий способ сокращать внутри себя безмолвную пучину. Но Эдвард умел наслаждаться простыми бытовыми вещами, а в жизни Фрица быт существовал только для поддержания в теле жизни. Нигма по-детски улыбался, положив подбородок на скрещенные пальцы в предвкушении беседы, пока Фриц напротив него за стойкой пробовал сэндвичи с симметрично уложенным беконом, салатом и сыром поверх разрезанного по диагонали, подсушенного на сковороде до хрустящей корочки тостерного хлеба. Самые отъявленные злодеи, король готэмской мафии Киллер, который ни разу не попадался полиции, сидели в его квартире, подобного подарка от судьбы будущий загадочник никак не ожидал. Фриц же планировал весьма расчетливо воспользоваться гостеприимством судмедэксперта. Все что угодно. Голод, помойка, антисанитария, но просыпаться в объятиях героиновой шлюхи под настойчивым взглядом другой шлюхи, пересевшей с опиатов на траву, которая забралась в трейлер с единственной целью – трахнуть юношу. Это был перебор даже для наемника. Фриц не мог винить блондинку, кажется, ее звали Салли, за то, что она родилась в мире, где, затянутая в омут жестокости, наркотиков и объективизаций, не умела жить по-другому, относясь к другим так же, как и те к ней. Но каждый раз, когда садистская готэмская лапа макала Фрица до нехватки воздуха в зловонную трясину плотоядности, ему хотелось заживо спустить с себя кожу. На месте Салли мог быть он, нет, сегодня, а быть может, и завтра он останется ночевать у безобидного социопата в очках, рассказывая, в каком порядке без лишних брызг вскрывать артерии на подвешенном трупе, и не в силах заставить себя вернуться на помойку. Прятаться от копов у копа – не самый плохой вариант, даже если в нескольких метрах в агонии по простыням мечется существо, чьи чувства, что радиоактивный изотоп, и наемник даже не брался предполагать, какой у них период полураспада. Фриц не возражал, когда Эд, не слишком опытный похититель, сильно рискующий, решил привести первую живую жертву, чтобы встряхнуть Кабупата и посмотреть на бескровный способ расчленения в исполнении Фрица. Выбор пал на сотрудника бывшего мэра, Леонардо, но, как и предполагал наемник, Освальд проигнорировал предложение поучаствовать в веселье, завалившись в постель. Ощущая, как затекшее тело умоляет о разминке, наемник выбрался через окно в ночную свежесть, откуда ринулся пересекать район по крутым уступам крыши пожарным лестницам. Намотав двухчасовой круг по зданиям и порядком вымотавшись, Фриц направился обратно, еще долго пытаясь заставить себя вернуться в квартиру, хотя ему стоило всего лишь перекинуть ноги через подоконник и спрыгнуть на пол. Почему, и сам не знал, одну за другой куря сигареты под затянутыми смогом звездами и глядя на ночной город, отражающийся огнями на черной глади Готэм-Ривер. Драка с Табитой напомнила наемнику, что сильный, искусный и коварный враг может оказаться кем угодно, даже сестрой мэра, и Фриц больше не собирался позволять собственному телу подвести его, удвоив тренировки и добавив отжимания на уцелевшей руке. Вместе с мыслями о том, как сменить технику нападения, раз уж нож тоже в правой кисти держать не получается, Фриц продумывал план дальнейших действий. Ситуация складывалась неплохо. Ему не пришлось искать Кабупата по трущобам или вытаскивать его из тюрьмы, и появился вариант убежища, где вскоре соберутся приспешники готэмского короля. Фриц переживал только о том, не разболтает ли Нигма другим полицейским о месторасположении двух самых разыскиваемых преступников. Но копам из главного полицейского управления было глубоко плевать на Эдварда и круг его общения, поэтому отстраненность судмедэксперта от коллектива сыграла на руку мафиози, а вскоре и Гордону, что в эти мгновения отбивался от армии посланных за ним наемников. В игру входила новая фигура, Табита, едва ставшая на ноги после передряги с Фрицем, которая надеялась поквитаться с наемником. Выпавшая по вине Гордона из окна кафедрального собора Барбара, лежавшая ныне в коме в аркхемских застенках, внесла коррективы в план возмездия девушки, испытывающей слишком глубокую привязанность к Кин. Табите со сбитым прицелом пришлось обратиться за помощью к владелице подпольного казино, державшей под собой впечатляющую размахом и профилем гильдию наемных убийц. Уничтожить Гордона для нее оказалось приоритетней, чем отыскать и запытать Фрица или слепо следовать планам брата, и это бесповоротно в дальнейшем испортит ее отношения с Т. Когда Фриц вернулся в бункер Нигмы, Кабупат пытался прирезать Эда, и они оба, увлеченные стычкой, не заметили наемника, умастившегося на подоконнике и внимательно наблюдавшего за ними. Эдвард, в отличие от Фрица, дающего людям моральное право сходить с ума, как им заблагорассудится, пытался найти к пингвину подход, исправить его состояние, и, услышав, как тот напевает колыбельную под одеялом, отыскал нужную пластинку и устроился за электронное пианино, напевая трагичный мотив про мать. Это отчасти сработало, и на очнувшегося Кабупата начали накатывать воспоминания. Каждую ночь, пока я был юн, мать пела мне эту песню перед сном, и каждый раз она говорила мне: «Освальд, не слушай других детей, ты умен и хорош собой, когда-нибудь ты станешь великим мужчиной». Она всегда так говорила, только это мне и осталось, воспоминания, они жалят, как кинжалы. Нигма отрицал важнейшую сторону человеческой природы, страх смерти, обостряющийся после агонии утраты близких, потому что никогда никого не терял по-настоящему. Даже его одержимость Крингу несла поверхностный и патологический характер, что привело к закономерной стычке между мафиози и судмедэкспертом. Ваша мать умерла из-за вашей слабости, но вам пора осознать, вашей слабостью была она сама. Моя мать была святой, ей одной было не плевать на меня, а теперь ее нет, и у меня ничего не осталось. Человек, который никого не любит, это тот, кого нельзя задеть, тот, кого нельзя предать, тот, кто держит ответ только перед собой. И такого человека я сейчас вижу, свободного. Фриц мог многое сказать в ответ на речь Эда, что, ослепленный успехом первых трех убийств, ощущал себя покорившим запретную высоту скалолазом, хотя только начинал свой путь. Но Фриц промолчал, продолжая наблюдать. Любовь. Даже будучи ребенком, Фриц не умел любить, а сейчас, в более взрослые годы, ни разу не испытывал влюбленности. Но ему оказалась доступна звериная преданность и, видимо, такое же животное чувство обладания, лежащее исключительно в плоскости первобытных инстинктов хищной стороны людской природы, что юноша развил в себе до абсолюта. Потому мать или напарник, они были его, и после смерти неизменно оставались частью личности наемника. Покойники незримо стояли за спиной, кладя невесомые ладони на плечи юноши каждый раз, когда он ступал на край смертельного обрыва, и чувство утраты чего-то важного делало Фрица неумолимо сильнее, наращивая слой за слоем непробиваемую броню, о которую ломалась любая пуля и любой клинок. Первым юношу заметил Кабупат и заковылял к нему навстречу, заметив, как через перчатку на пол стекает кровь. Фриц, мышцы которого подрагивали от усталости, а кожа покрылась тонкой пленкой пота, даже не заметил открывшихся швов. «Эд, аптечку!» – завыл Освальд, и наемник, непонимающе посмотрев на ладонь, а затем на пол, заметил небольшую, натекшую с руки лужу. «У моего друга кровь!» У Кабупата вновь началась лихорадка, и зубы бесконтрольно стучали, мешая четкому произношению. Нигма кинулся помогать наемнику, но полубезумного судмедэксперта Фриц к себе не подпустил. Он сам снял порванные старые швы и, морщась от боли, наложил новые застойкой. Пингвин, наблюдавший за каждым действием юноши, все никак не решался спросить, кто пробил наемнику ладонь. Ему хотелось хоть как-то помочь, но он сам едва стоял на ногах и не мог сфокусировать взгляд дольше, чем на несколько секунд, сотрясаясь от озноба. «Табита», — ответил на незаданный вопрос Фриц. Юноша демонстративно попытался согнуть пальцы, но кисть дрогнула и пальцы снова разжались. «Видимо, придется перейти с ножей на огнестрел». Судя по растерянному выражению лица Кабупата, тот вообще не понял, о чем говорит юноша. Фриц кивнул Нигме, чтобы тот оттащил мафиози обратно в постель. Пингвин вяло сопротивлялся и почти сразу отключился, заворачиваясь в одеяло и прижимая его к груди. Кабупату снилось, как он обнимает киллера, ощущая под тканью свитера остро выступающие грудные кости, и от этого по пронизанному холодом телу разливался кипяток. «Позвольте спросить, у вас медицинская специальность?» — указал судмедэксперт на аккуратный симметричный шов поперек ладони Фрица. Юноша помотал головой. «Тогда где вы учились? Три школьных класса, книги и напарник. А во!» Эдвард смущенно поправил очки на переносице. «У вас выдающийся ум, скорее опыт», — сухо ответил Фриц. Юноша не слишком любил комплименты. «Так вы расскажете, как спрятать тело, чтобы его не нашли?» Фриц приподнял краешек губы, это не было улыбкой, скорее спазмом лицевых мышц. Впереди его ждал долгий разговор, но бартер есть бартер. Наемник снял с одного из ремней керамбит-29, коготь тигра, нож с изогнутым лезвием, который удерживают, Продев указательный или большой палец в кольцо на рукояти, следом за ним нож с вытянутым серповидным лезвием и еще несколько клинков, что чаще всего использовал для отсечения конечностей, разложив на столешнице перед Эдом, и одернул судмедэксперта, когда тот решил потрогать режущую кромку одного из орудий пальцами. «Запомни только одно правило, Эд», — серьезно обратился он к парню, — «смерть должна каждый раз напоминать тебе о ценности жизни, потому что убийство ради убийства приведет тебя или к пуле в голове, или за решетку». Нигма понимающе кивнул, но никакие советы наемника не способны были удержать будущего загадочника от его прогрессирующего безумия. Позже, засыпая в кресле с государством Платона из библиотеки судмедэксперта, Фриц ощутил, как чьи-то руки укрыли его шерстяным пледом и осторожно вытащили из ладони переплет, прежде чем окончательно погрузиться в темное, омытое сумрачными реками беспамятства. Наступал один из тех периодов затишья, что неотвратимо предвещали бурю. Часть 2, глава 16, а Фортуна, из века в век, зависшие на эллипсоиде посреди молчаливого космоса, обросшие самосознанием сгустки углеродной пыли задавались безответным вопросом. Зачем? Поиск ответов в кратковременной вспышке между началом и концом неумолимо приводил вставшего на ноги шимпанзе к созданию иллюзии высшего предназначения. В слепом, самоубийственном следовании ложным смыслом уже 200 лет преуспевали и аббаты изгнанного семейства. Секта флагелантов 30, флагелланты, движение бичующихся, зародившиеся в 13 веке, характерным атрибутом служения является самобичевание для умерщвления чувствительности плоти во главе с потомком Дюма готовилось нанести сокрушающий удар по империи Уэйнов. Кровь 9-х и 12-летнего сына Готэма, Брюса, ознаменовала бы для них век отмщения и построения нового мегаполиса на месте погрязших в пороках трущоб. Пока в город прибывали многочисленные культисты, унося жизни случайных грешников во время подготовки к ритуалу, миллиарды долларов в руках открывали нужные двери, даже если это камера самой защищенной окружной тюрьмы. Для Гордона, с тяжелым сердцем похоронившего коллегу, загрызенную посланным за ним наемником-каннибалом, уверенное спокойствие Голована накануне судебных слушаний стало дурным предвестием. Люди, стоящие на краю, пойманные за хвост, никогда не смотрели так, как бывший мэр, словно не они, а ты находишься по ту сторону тюремной решетки. И чутья детектива оказалось достаточно, чтобы точно определить это. Полицейские, отвлеченные чередой найденных трупов, уже даже в полсилы не искали Освальда Кабблпота, все еще находившегося на свободе. Разговоры о гнусном покушении окончательно затихли, а мафиози совершенно неожиданно получил желаемое, о чем не смел и помыслить несколькими неделями ранее. Пингвина всегда будоражило ощущение маневрирования между стечениями обстоятельств и превратностями судьбы, ведь они непременно сводили его с нужными людьми в самых неожиданных местах. Так, благодаря Нигме, Освальд оказался жив и надежно спрятан в квартире вместе с человеком, от одного взгляда на которого у него то стыла, то закипала кровь. Когда Кабблпот проснулся, ощущая, что эффект транквилизаторов наконец спадает и к нему возвращается ясность мышления, в квартире судмедэксперта кипела жизнь. Эдвард расставлял на обеденном столе коробки с лапшой и бургеры из доставки, а Фриц катил через парадный вход в квартиру бочку для химических отходов, за которой вместе с некоторыми вещами из трейлера и небольшой партией огнестрела заехал с утра на свалку. Теоретической основы Нигме оказалось мало, и судмедэксперт надеялся, что втроем с мафиози и наемником сможет насладиться в полной мере расчленением всю ночь просидевшего в кладовой человека бывшего мэра. Едва ли когда-нибудь вообще представится подобный шанс, но сначала хотел оказать гостям наилучший прием. Сидя за одним столом с поющими о матушке Эдвардом и Освальдом, наемник не понимал, как стоит себя вести, постепенно закипая. Жизнь Фрица походила на непрекращающиеся ралли, где юноша останавливался на пит-стоп только для того, чтобы поспать, привести себя в порядок или закинуть в желудок быстрые углеводы, а потом продолжить свой неустанный заезд. Праздные диалоги, мирный завтрак или размеренная повседневность – все это претило юноше, что занимал каждое последующее мгновение продуктивной деятельностью. Если наемник не выезжал на заказы, то тренировался, доводил окружающее пространство до кристальной чистоты, проектировал или приводил в порядок оружие, читал и непременно ставил каждый из этих ритуалов на репит. Фриц ощутил нечто, схожее с благодарностью, когда мафиози первым предложил расправиться со связанным господином. Еще несколько минут подобной атмосферы, словно он приехал к несуществующим родственникам на Рождество, и юноша наверняка бы всадил клинок в Нигму вместо Леонардо. Если сделать порез слишком поверхностным или слишком быстро, то кровь под напором попадет на тебя под прямым углом. Фриц, поправив на голове противогаз, погрузил край серповидного лезвия в шею мужчины, привязанного головой вниз к столешнице, прикрытой целлофаном, простирающимся еще на несколько метров по полу, чтобы защитить поверхности от потеков крови. На потолке не нашлось подходящего крепления для подвешиваний, потому юноше пришлось импровизировать. Мужчина слишком сопротивлялся, поэтому наемник придушил его, а после погрузил острие ножа глубоко под кожу у наружной еремной вены. Лезвие продвинулось дальше, от уха к уху, дав крови под высоким давлением стечь вниз в контейнер под головой жертвы. Когда напор уменьшился, Фриц отсек голову, осторожно положил на дно емкости, придерживая за волосы, и за все это время на него и на целлофан и одежду не попало крупных кровавых брызг. Отвечая на вопросы, сыплющиеся из Нигмы, Фриц потрошил мужчину, а дальше дело оставалось за малым: снять с шеи цепочку, сунув трофей в карман, уложить в контейнер вместе с целлофаном рассеченные конечности, залить кислотой и прокатить плотно закрытую емкость по полу, чтобы началась химическая реакция, обращающая кровь, внутренности и кости в сплошную зловонную массу. Если для Нигмы, постоянно возящегося с трупами, запах стоял привычный, то Освальд открыл окна настежь и, подмерзая на сквозняке, старался не принюхиваться. Заморачиваться с вывозом тела Фриц отказался, и Нигме, немало понервничав, наемник хотел преподнести ему еще один важный урок. Пришлось перед работой скинуть бочку в заброшенных доках близ Нэрроуз. Там, тяжестью почти под центнер, емкость ушла глубоко на дно реки, заваленная мусором, осевшими выли и слои нечистот костями и выброшенными уликами. Что в этой части побережья каждый третий готэмский преступник только не выбрасывал. Оставшись после отъезда судмедэксперта с Освальдом в одной квартире, Фриц ощутил облегчение. Как он сам это позже понял, мафиози раздражал его на порядок меньше, чем Нигма. Сколь бы пингвин ни был наглый и навязчив, ему с молоком матери передались хорошие манеры, и он не пытался слишком тщательно препарировать юношу, предпочитая постепенное и вежливое погружение в его тайны. «Фриц, один вопрос. Я никак не могу взять в толк, зачем так сложно?» — обратился к наемнику, подливая вина в мерный стакан. Владельцу квартиры нравилось использовать медицинское оборудование не по назначению. Почему просто не закопать или не выбросить? Найдут. А бочки не найдут? Как по мне, это слишком броско, так и просится. Открой меня, внутри плавает труп, даю голову на отсечение. Освальд тихо засмеялся. Если копы не увидят тело, даже не подумают возиться. Я проверял. Фриц вспомнил, как несколько лет назад не успел довести бочку до свалки и удирал от полицейских, бросив машину и наблюдая за ними с крыши, куда забрался по так удачно подвернувшейся пожарной лестнице. Наемник готовился к любому сценарию, но патрульные, открыв крышку и закашлившись от паров вырвавшейся оттуда кислотной вони, вызвали службу утилизации химических отходов и в попыхах передали тем бочку. Полицейским даже не пришла в голову мысль присмотреться, а ведь юноша тогда использовал более слабую пропорцию, и в емкости могли плавать отдельные фрагменты не до конца растворившихся костей или волос. «Не нравится мне этот Нигма», — выждав паузу и обновив вино в стакане, признался Кабупат. «Здесь сейчас безопасней, чем где-либо», — прикуривая, ответил Фриц и протянул ему пачку, но Освальд отказался. «И чисто». Юноша почти с содроганием вспомнил Конни и ее запах. До него только позже дошло, почему его тело так на нее отреагировало. Дело было вовсе не в том, что она кололась и лежалась к нему, а в тонком, едва уловимом аромате, характерном только для тела женщины, сидящей на тяжелых наркотиках. «Да, но такая одержимость убийствами несколько нездорова, не находите? Он дилетант». Фриц пожал плечами. Юноша уже продумал удачный маршрут для отступления по крышам и разыскал место для того, чтобы на несколько часов залечь, когда нагрянут копы, прежде чем полноценно отправиться в бега. Приведет Нигма за собой хвост или нет, угрозы наемник все равно не видел. Конечно, физическая подготовка и хромота Освальда внесут коррективы, но у Фрица хватит сил поддержать его, где потребуется. А если он проболтается? — не унимался мафиози. — Он не кажется надежным человеком. Не бери в голову. Значит, вы уже просчитали все риски, верно? Конечно, беззаботно развел руками Освальд, а затем в его голосе появились вкрадчивые нотки. «Так вот, вчера мы говорили про судно». Кабупат, увидевший шанс наконец разузнать больше о наемнике, не мог упустить возможность пробиться дальше. «Я не сомневался, что это вы, с самого начала, как только увидел дело. Можете называть это интуицией». Мафиози самодовольно улыбнулся, ему нравилось ощущать себя на высоте в вопросах интеллектуального превосходства. «Но как вы там оказались? Зачем?» Фриц взвешивал, стоит ли вообще трепаться о подобном с Кабупатом. «А зачем похищают детей?» Освальд, замерев на мгновение, прекратил улыбаться, и в его пронзительном взгляде промелькнуло сначала непонимание, а затем подобие сострадания. Мафиози представлял историю Фрица куда более простой и невинной, но, догадываясь о том, что делали такие подонки, как кукольник или владельцы нелегальных притонов, где большая часть посетителей – закоренелые педофилы, Освальд понял, что, пожалуй, не хочет знать ответ на вопрос юноши. Что бы ни происходило с Фрицем, это довело юношу до высшей формы невроза и, кажется, полной асексуальности, а о том, какие предпочтения у наемника, Освальд, смущенно краснея и нервно потея, немало размышлял. Пингвин не давал себе отчета в том, когда это началось, возможно, даже после их самой первой встречи. В тот вечер, ничем, кроме унижений Фишмуни, непримечательный, он впервые встретил человека, открыто противопоставляющего себя мафии. Человека, что звал его по имени и знал, на что он способен, когда никто больше не воспринимал пингвина всерьез. Человека, обладающего удивительной силой, к которой хотелось прикоснуться, обходя все запреты и предупреждения. И, чем дольше они взаимодействовали, тем больше мафиози изводился вопросом, нормально ли думать в столь греховном ключе о другом мужчине, совершенно не предполагая, что Фриц не тот, за кого себя выдает. Но моральный аспект перестал иметь для Освальда значение, когда полуобнаженный наемник оказался у него на груди, и внизу живота сладостно и невыносимо заныло, как никогда и ни на кого прежде. Кабупат, который не интересовался плотской составляющей отношений между людьми, отчаянно гнал непристойные мысли, но те возвращались, обретая навязчивую форму. Постепенно ход размышлений мафиози перешел в оценку, насколько высок его шанс на более тесную связь между ним и Фрицем. Полунамеками разузнав у девочек и мальчиков из борделя Джимми про юношу, Кабупат убедился, что шанс, вероятно, равен нулю. Фрица ничего не интересовало, но это не мешало Освальду попытаться любыми путями продолжать добиваться расположения наемника. Он всегда играл по-крупному, и жадность его вправду не знала пределов. Теперь же мафиози с упоением наслаждался прогрессом. Фриц сидел напротив, такой запретный и притягательный, и говорил с ним о вещах личного характера, хотя не так давно наставлял на Освальда нож за попытки вмешаться в его жизнь. «Но я не жалею». Наемник помедлил, решаясь. «Мать говорила, что я должен много учиться, чтобы вырваться, стать человеком. Будь это неготым, меня бы давно выловили социальные службы или полиция. Так что в какой-то мере я смог». Юноша запнулся на последней фразе, и ему стало нехорошо. Сам не понимая, каким образом, Освальд ощутил эту перемену, хотя ни глаза Фрица, ни лицо ничего не выражали, оставаясь каменными, как у статуи. Кабупату, который всегда хорошо ориентировался в лести, оказалось сложно подобрать честные слова для подобной ситуации, болезненной даже для него самого. «Мой друг, я уверен, что ваша мать гордилась бы настолько умным и умелым сыном». Юноша промолчал, переводя взгляд на столешницу. «Моя дорогая матушка», Освальд горько улыбнулся, прикрывая глаза и прижимая к щеке мерный стакан, «говорила, что я стану великим мужчиной. Это всегда придавало мне сил, с самого детства. Знаете, что оно у меня тоже было», как бы подзапнулся. «Вряд ли его детство, ознаменованное непрекращающимися издевательствами и драками, но с любящей матерью и крышей над головой можно было сопоставлять с детством Фрица, без матери, без дома, ступившего на тропу воровства и убийств с 9, нелегким. Умирая, она сказала, что я». Мафиози снова скривился, но не заплакал. Сил на слезы в нем уже не оставалось, агония угасала, оставляя за собой только кристально чистую злость. «Она поняла, кто я, и не винила меня за это». Фриц оторвал взгляд от грязной посуды, оставшейся с завтрака, медленно просовывая фильтр новой сигареты меж губ и прикуривая с громким щелчком зажигалки. Затем он особенно холодно посмотрел на мафиози сквозь облако выпущенного изо рта дыма, и за этой свежевозведенной им стеной отчетливо проступал страх показаться уязвимым. Шаг вперед, два шага назад. Я думаю, что нам не придется заморачиваться с Блэкгитом. Уже завтра суд. Фриц подтянул ближе последний выпуск Готэмской газеты, указав пальцем на фото задержанного мэра на главной странице. Юноша нуждался в переключении на реальность, что всегда понятнее и привычней, потому заговорил о планах. «Погодите, вы что, хотите напасть на него прямо во время заседания, или каков ваш план? Это будет не суд, а цирк. Считайте, что его оправдают». Кабупат, оживившись, придвинулся ближе к Фрицу, поставив локти на стол. «Откуда такая уверенность? Он миллиардер. Просто подкупит, кого нужно. Это же очевидно. Даже по меркам готэмских богачей обеспеченности бывшего мэра вполне могло хватить для покупки всего города. Тогда ему конец», — прошипел мафиози. «Я убью его. В этот раз я доведу все до конца. Голован тоже знает, на что мы способны, и не даст так просто к себе подобраться». Фриц помедлил. «Но я захватил немного огнестрела, на всякий случай. Примерно на десятерых». Освальд переменился в лице, заговорщически улыбаясь, как он делал всегда, когда в его голову приходили лучшие, пусть и безумные мысли. «Значит, у тебя еще остались люди?» — продолжил Фриц, понимая, о чем думает мафиози. Когда Гейб, один из немногих, кто оставался верен павшему готэмскому королю, постучал в двери бункера, Нигма умолял Освальда по телефону избавиться от очков Кристин, пока их не нашли те, кому не положено. Слишком сильные интересы и подозрительность Лесли Томпкинс, а ее женское сердце чувствовало подвох в истории о подруге, сбежавшей с офицером Дерти, заставляли Эда нервничать. Сейчас Нигма ощущал последствия, то, к чему не был готов, убивая. Не менее важный жизненный урок. Среди маньяков таких людей, как тот, что умели грамотно пускать концы в воду и постоянно ускользать, оставляя за собой дорогу из трупов и заставляя копов нелепо оправдываться перед руководством за висяки, можно было пересчитать по пальцам. Рано или поздно все попадались, и преступников выдавала мелочь, стечение обстоятельств, бахвальство и безнаказанность или неудачная вылазка в супермаркет и появление на камерах. Фриц прекрасно осознавал, что Эд попадется, сколько наставлений не давай. Нигма требовал признания и был тщеславен, а это – прямая дорога за Аркхемские или Блэкгитские стены. Конечно, существовала вероятность, что он перешагнет через желание сделать себе громкое имя и соберется, впитав опыт судмедэксперта и советы наемника для чистых убийств, но юноша не слишком в это верил. Кого точно не ожидал увидеть Гейб за спиной босса, открывшего с недовольным лицом двери, так это высокомерного пидора, поедающего полуразваливающийся от количества ингредиентов бутерброд, что тот собрал четвертью часа ранее вместе с Освальдом на ужин. Их предпочтения относительно вредной и аномально калорийной пищи с морепродуктами оказались в самой неожиданной форме идентичными, и потому они весьма нагло объедали запасы Нигмы, который уже начинал жалеть об оказанном гостеприимстве и накануне назвал мафиози и киллера саранчой. В ответ Фриц показательно вылил из коробки в стакан последний сок, уворачиваясь от рук возмущающегося Нигмы. Если бы не безучастное лицо, то могло показаться со стороны, что наемник дурачится, намеренно провоцируя Эда на реакцию, а тот весьма предсказуемо ведется. Подметив это, пингвин смущенно улыбнулся. Моменты, когда Фриц вел себя почти по-человечески, были редки, впрочем, как и минуты отдыха перед неминуемой тяжестью последующих дней.